Глава 45. Марат. Полина ушла окончательно, а я отпустил окончательно. Тяжело, да, и сейчас тяжело, но не безнадежно. Вот сейчас свет в конце тоннеля тоненькой ниточкой потянулся. А до этого, как вышел из номера, как в аэропорт добрался, в Москву вернулся, все в тумане. Мои поступки, ее злые слова, угроза эта. В окно выйти, чтобы ты отстал. Я так испугался. Нет, лучше уж я. Но в этом плане я слишком труслив. Физическое самоубийство не мой вариант. А вот убийство своей личности, полный распад, деградация — это да, мое. Все нахер, всех нахер. Родители — похуй, работа — похуй, двойняшки — похуй, Камилла — похуй, ее ребенок — похуй, бывшая жена — Полина, мать его, в самый дальний похуй. Я подрался с отцом, выгнал мать, забил на работу, наплевал на смерть Камиллы и туманное будущее сына, которого для меня сохранили. Про двойняшек забыл, а Полину вычеркнул отовсюду. Я рвал ее снимки, разбил телефон с общими фотографиями, уничтожал дом, который она обставляла и создавала уют. А затем падал, падал, падал. Девки, бляди, шлюхи. Я тонул в поруках, алкогольном угаре и даже что покрепче принимал. Сдохнуть хотелось именно так, как жил, когда с Камиллой связался. Именно так, как те мужики, что в клуб к Давиду ходили. Я был животным, ненасытным, похотливым, безумным. 2 недели не просыхал во всех смыслах. Вчера домой вернулся кое-как, и в кабинете под виски отрубился. А потом она. Я реально думал, что умер, и почему-то в рай попал, но не могла Полина после всего прийти ко мне. Человек просто не способен на прощение в таком объеме. Так не бывает. Таких людей не бывает. И все-таки она пришла. Отпустила грехи. Я только сейчас понял, насколько меня терзала моя низость. Меня такое одержимое безумие накрыло, что готов был реально разорвать близкого и родного человека. Это напугало. Захотелось вычеркнуть себя из их жизни. Я привычно пошел по легкому пути. Тонуть в пороках и слать всех лесом легче, чем осознать, покаяться и отпустить. Легче злиться, чем радоваться за другого. Я не хотел, чтобы она была счастлива без меня. Сейчас Полина достойна прожить прекрасную жизнь великолепной женщины. Без меня. Теперь понял. Права, Полина. Ранним утром в Арне, когда сорвался к Давиду, тогда потерял жену. Связь с ней истончилась, нити привязанности трещали от натуги. Затем лопнули окончательно. Дальше просто мои бесплодные попытки остановить и повернуть время вспять. Бороться с мельницами богов — неблагодарное дело. Но пока они крутятся по ветру, можно пробовать идти дальше. Пельмени буквально сгорели внутри. Я, кажется, забыл, когда ел что-то слабее 40 градусов. Похудел, осунулся, следы губительного загула прямо на лицо. Но собой заниматься некогда. «Слушаю», — ответил на звонок, — «клининг. Полина действительно все устроила, мне только время согласовать нужно». «Да, пусть приведут дом в порядок, а потом выставлю на продажу. Никто из нас больше не сможет здесь жить. Это наше место, а нас уже нет. Пусть и дома не будет. Куплю квартиру поближе к работе, да и двойняшкам так удобнее». Бандиты. Мои дети. Я в этом угаре про них забыл. Да и забил, что уж тут. Снова было я. Что же, я эгоист. И всегда им был. Сначала умеренно, затем понесло. Измениться в моем возрасте кардинально нереально. Но вернуться к среднему вполне по силам. «Привет», — набрал сына. Так страшно было. Вдруг обиделись, забыли, не нужен. «Привет, пап», — на заднем фоне лаяли собаки. «А ты где был? Тебя уже потеряли». «Болел, сынок, но уже в норме. А где Лиана? Позови ее, пожалуйста». Соскучился по вам обоим. «Лиана!» — крикнул Иль. «Лианка!» Затем на меня. «Она бабушке помогает. Варенье малиновое варит». «Как бабушка?» — участливо поинтересовался. «Понятно, что время шло, и оно лечит, но все же...» «Нормально. Мы решили летом здесь жить, а на зиму в Москву бабушку заберем. В общем, такой план». Очень серьезно заключил. По-мужски. «Звал?» — услышал голос дочери. «Иди, папа звонит». Через мгновение увидел внимательные глаза своей красавицы-дочери. «Где ты был?» Ревниво, с острым прищуром, это уже у нее от меня. «Болел. В каком-то смысле это так». «А сейчас не болеешь?» Ей 10, но, казалось, во фразе был двойной смысл. «Уже нет, малышка. Уже точно нет». Мы поболтали еще с полчасика, затем дети побежали по своим очень важным делам, а я... У меня ведь сын родился. Внутри странная пустота. Его мать умерла. Тоже никаких эмоций. Мне звонили, объяснить хотели, а я всех в лес слал. Ничего не интересовало. Теперь пора брать в руки свои седые яички, сжимать булки и принимать ответственность на себя. Полина сказала, что поможет нашим двойняшкам понять. Родители должны выступать единым фронтом. Если бы Поля обозлилась, то могла бы уничтожить мой образ и авторитет в глазах детей окончательно. И я бы не смог ее в этом винить. Но моя жена... Бывшая жена умнее меня и добрее к окружающим. Мстят, злятся, лелеют обиды только несчастные люди. А она получается счастливая, без меня. Вот так. Пусть так. Я поднялся и поехал в родильный дом, где должен был быть мой сын. Надеюсь, я не опоздал, и мальчик еще не в доме малютки. Это мой сын. Сейчас не важно, что лично я чувствовал, главное он. Этот ребенок остался один, и я обязан позаботиться о нем. Я отдал зеленый свет к его рождению. Мне и ответ держать. Здравствуйте. Меня проводили к заведующей отделением. Вы знаете мою проблему, Ольга Константиновна. Помогите решить. Да, я через знакомых пробил себе немедленную встречу в выходной день. «Мальчик еще у нас, но мы уже подали документы для определения отказника в специализированное учреждение. Ребенок родился недоношенным, но здоровеньким». «И отец?» «Официально вы никто. Вы не были мужем роженицы, ваше отцовство нужно доказывать, а родственники Астафьевой написали отказ от ребенка». «Они забрали тело. Они похоронили ее. Пока ехал навстречу, позвонил своему знакомому». Тому, кто подбирал охрану. Мне нужно было быть в курсе, как так вышло. Честно, не буду врать, будто бы оплакивал Камилу. Но она совсем молодая женщина, ей еще жить и жить. Это в любом случае несправедливо, а еще так глупо. Вечером перебегала дорогу из магазина, естественно, в неположенном месте. Ее сбил курьер-доставщик на мопеде. Охранник даже понять ничего не успел. Скорую вызвал, а потом уже мне звонил. Я в полном дыму послал его. «Да, забрали. Мы ничего не могли сделать. Девушка поступила с серьезным внутренним кровотечением. Шансов у нее не было, а у плода были». «Я понял». Кивнул и в упор посмотрел на заведующую. «Я могу увидеть мальчика?» «Я адвокат и сталкивался в практике с подобными ситуациями. Доказать отцовство, получить документы, и ребенок официально мой. Вопрос только во времени. Не хотелось бы бодаться с ПДН». «Можете». Ольга Константиновна поднялась. «Новорожденный пробудет у нас около месяца. У вас есть время до передачи соответствующим органам». «Спасибо», — сухо кивнул, останавливаясь у входа в боксы с недоношенными. Поправил халат и проследовал за врачом. «Ваш», — улыбнулась Ольга Константиновна и отошла в сторону. Я с любопытством наблюдал за спящим ребенком. Темные волосики, смугленький, совсем крошечный. Голова на бочок, а рядом бутылочка со смесью. Малыш словно ощутил мой взгляд и забавно срыгнул. Я улыбнулся. Вот и стал трижды отцом. В понедельник запущу механизм признания отцовства. Да и вообще, пора возвращаться к работе. И так долго чудил. Но сейчас моей целью был отчий дом. К маме ехал. С отцом тоже не мешало повидаться, да извиниться. Но это уже второе. Я мать обидел. Это важнее. Всегда вроде с папой был солидарен, авторитетом для меня был, а женщина, которая родила меня, в разы важнее оказалась. Я у матери один, а у папы, если что, другая опора подрастала. Мне о маме в первую очередь заботиться нужно. «Марат, сыночек!» Мама обнимала и целовала меня. «Все хорошо, мальчик мой», — смотрела испытывающе. «Теперь да. Острая фаза пройдена. Живем. Дальше живем, мама». Обнял ее крепко. «Ты прости меня, мамочка, я вел себя отвратительно. С вами, с Полиной. Она была у тебя». Я только кивнул. Мать без слов поняла, что мы с бывшей женой все решили и пришли к компромиссу. Мы родители, близкие люди, родные даже, но на этом все. Я в роддоме был. Рассказал про Камиллу и ребенка, все расклады и возможности. Для меня встреча с этой юной и восторженной девой стала несчастьем, а для нее вообще злым роком. Да, я винил ее во многом, но по факту не она, так другая. Сама Камилла ценности и значимости не имела, просто меня накрыло тем, что бурлило и кипело. Я изменил жене не потому, что встретил особенную женщину, а просто захотелось перца, адреналина, новизны. Востребованным самцом и великим комбинатором захотелось стать, по краю пройтись и удержаться над пропастью. Нет, не вышло. Вседозволенность всегда толкала в бездну. Вот я и улетел. «Мам, я совсем не знаю, с чего начать. Как жить с младенцем? Что ему нужно? Я в полной растерянности». «Я помогу, сынок. Обязательно помогу». «На первых порах, мам. Я не буду вешать на тебя своего ребенка. Это мой сын и моя ответственность». Произнес уверенно, хотя в душе не было такой уж веры в себя. Я никогда не был отцом-одиночкой. Страшно, что не справлюсь, но у меня выбора не было. Я активно и стремительно вернулся в струю адвокатской деятельности, попутно разбирался с документами на ребенка и устроил собственный развод. Моя благодарность Полине вместе с дарственной на клинику. Мы с ней мирно развелись и претензий друг к другу не имели. С элементами она, естественно, загнула. В этом плане все по закону. А сверху — это уже наше личное с бандитами. Я по ним очень соскучился и через неделю полечу в Варну. Пока о младшем брате говорить не буду. Я и сам не осознал еще, что он реально есть. Вот когда заберу, тогда, вероятно, шибанет родительский инстинкт. Наверное. В этом я как-то не уверен. Когда двойняшек ждали, все было волшебно. А сейчас странно ровно. «Приветствую, братишка». Мы с Тимуром крепко обнялись. Мантуровы вернулись из Израиля пару недель назад. Их сын шел на поправку, а между самими супругами — идиллия. Тим светился от счастья. «У тебя как, дружище?» «По-мужски, но сочувственно». «Да так», — развел руками. «Пиздец по всем фронтам, но держимся. Я теперь разведенный отец троих детей. Я даже не пытался делать вид, что мне нормально. Нет, кризис миновал. Мое одержимое желание вернуть Полину любой ценой развеялось по ветру. Но это ни хрена не свидетельство, что у меня все заебись. Я тебя просить об услуге хотел, но как-то неудобно. Черт, взлохматил волосы Тимур. Дружище, мне позарез нужны добрые дела. Кались. Что же, просьба специфическая, но я смог. Сначала устроил развод Мантуровых, и тут же бракосочетание их же. Да, в каждой песочнице свои погремушки. Наконец я прошел все круги бюрократического ада и забрал сына на правах отца. Мама подготовила все для нужд младенца, я пока переехал к ней. Нужно дом продать и купить что-то новое и подходящее, а там как-нибудь устроимся. Много дел, очень. Но пока я держал сына на руках, смотрел в детские темно-синие глазки и кормил смесью. Я еще не привык и не проникся, но кровь не вода, она всегда зовет. «Рафаэль», — вслух произнес полное имя. «Ты теперь Рафаэль. Ты мой сын». Я не знал, как будет, но смел надеяться, если не на лучшее, то на среднее. А там посмотрим. Нам бы день простоять, да ночь продержаться.